Великая роскошь советской эпохи – легковая машина. Пускай даже какой-нибудь злосчастный горбатый, как прозвали запорожца, пускай даже москвич, все равно это роскошь, авторитет и престиж. Ну а если Волга, белая или черная, это уже как будто предел мечтаний, вроде уже и приехали, дальше как будто и некуда. Вот такая белая мечта, умиротворенно, сыто урча мотором, ехала по главной дороге из областного центра в районный центр, или, как тут говорили, из области в район. Дороги в этой области были не ахти какие хорошие, но все-таки попадались ровные участки. И вот когда попался длинный перегон, не так давно заасфальтированный, владелец новой «Волги», он был не за рулем, он сидел на месте пассажира, повелительно пощелкал большим и средним пальцами, потребовал остановиться. Первоклассный шофер, как пианист, артистично работая педалями, плавно посадил автомобиль на тормоза и, проявляя немного несолидную услужливость, выскочил наружу и, сильно изгибаясь, надавил на блестящую ручку, дверцу открыл своему упитанному, аккуратно одетому начальнику. «Прошу», – улыбаясь, пригласил вихрастый молоденький шофер. «Машина – зверь, так и рвет из-под себя, так и мечет». «Машина – это человек», – назидательно проворковал начальник, поглаживая бампер и неожиданно добавляя. «А почему я не вижу оленя?» Вихрастый водитель в недоумении посмотрел в сторону леса, плечами пожал. «Олень? Я не знаю. А что, здесь и олени водятся?» Начальник засмеялся. Это был породистый мужчина, Пустовойтов Семен Азартович, молодой, энергичный, с крепким подбородком, с треугольным покроем ноздрей, с голубовато-серыми глазами, способными азартно вспыхивать. «Ты еще зеленый», – продолжая смеяться, сказал Пустовойтов. «Ты, наверное, не помнишь. Был на Волгах зверь такой, никелированный рогатый олень на бампере». «А?» – водитель тоже засмеялся, по привычке причесывая вихры. «Этого зверя убрали по технике безопасности. Дело в том, что когда Волга с пешеходом сталкивалась, этот олень рогами протыкал, уродовал людей». «Ну, правильно, конечно, хотя и жалко. Мне в детстве, помню, нравились эти олени». Пустовойтов махнул рукой. «Садись, погнали, тут уже немного остается». Эту белую «Волгу» Пустовойтов купил себе и теперь из области перегонял в район, где он работал по партийной линии. Пустовойтов жил в Миролюбихе, в доме покойных родителей, но скоро должен был переехать в район. Там ему квартиру выделили в новой пятиэтажке, великолепные трехкомнатные хоромы. Семен Азартович, видать, не зря такое отчество заполучил. Глаза его азартно вспыхнули, когда «Волга» рванулась под ним, послушно отзываясь на акселератор. «Рисковато трогаешься, дядя», – сам себе сказал Семен Азартович, – и расхохотался от странного ощущения, как будто он выпил вина за рулем. «Говоришь, тут хороший движок, и сколько можно выдавить из этих лошадей?» «Сколько на спидометре написано?» «Все 200». «Попробуем, а?» «Так ведь она же еще не обкатана». «Не обкакана?» Пустовойтов опять расхохотался. «Боишься?» «Нет. Машина-то ваша», – осторожно заметил водитель. «Но я бы так сразу не стал. Нежелательно движок так сразу нагружать. Надо бы постепенно». «Ладно, шеф, как скажете, будем постепенно». Начальник залихватски подмигнул своему вихрастому шоферу и осторожно поехал, с каждой минутой все больше и больше наращивая скорость. Навстречу полетели предосенние поля и перелески. Ветер запосвистывал в приоткрытом боковом окне. Стрелка спидометра сначала поползла вверх, а затем стала клониться ниже, ниже, в сторону 120-130 километров. Дорога впереди была пустая, только лужицы взблескивали разбитым зеркалом, да время от времени какие-то пташки взлетали с дороги, где они собирали, должно быть, зерно, упавшее с грузовиков, надсадно вывозивших тучный урожай в закрома великой нашей Родины. Просторные поля мелькали по бокам дороги, вольготно раздетые, отдыхающие. Мелкая живность, мошкара и муха, редкая бабочка иногда врезались в лобовое стекло, расплывались разноцветными пятнами. И вдруг солнце над полями на несколько мгновений вдруг померкло, словно черное раскидистое дерево поднялось невдалеке, или как будто нефтяной фонтан ударил в небо, брызнул метров на пять и поднял сизое дымное облако. Белая «Волга», противно повизгивая тормозами, остановилась. «А что такое?» – настороженно спросил Пустовойтов. «Ты не видел? Он там». «Семен Азартович», – почему-то шепотом сказал шофер, – «я в другую сторону смотрел. Там что-то шарахнуло». «Да? Не видно. Может, показалось?» «Нет, не показалось». Пустовойтов вышел из машины и повторил: «Не показалось». Вихрастый парень тоже следом выскочил. Они постояли на прохладном ветру, помолчали, глядя в ту сторону, где только что земля фонтаном хлестанула в небеса. А через минуту-другую до них долетел слабый запах тротила. «Скорее всего, мина сработала», – догадался Пустовойтов, шевеля ноздрями с треугольным вырезом. «Мина?» – шофер удивился. «Откуда?» «Ты живешь тут без году неделя, а нам это дело знакомо. Тут чего только нет». Привставая на цыпочки, Семен Азартович вдаль посмотрел. «А кто же наступил там?» «Неподалеку россыпью бродило стадо. Корова, наверное», – шофер показал подбородком. «Он, пасутся». «Ладно, если корова», – Пустовойтов прищурился. «А ну, пошли за мной». Вихрастый сделал шаг, другой, и точно лбом об стенку вдруг шарахнулся. «Семен Азарт», – залепетал он, – «а вдруг и мы наступим на такую мину?» Пустовойтов оглянулся, недовольно сверкая глазами. «Ты гляди на дерьмо, не наступи, а за все остальное не бойся. Вперед!» В голосе Пустовойтова было что-то командирское, что-то способное ломать чужую волю. Шофер и не хотел, а все-таки пошел, хотя и осторожно, воровато, опуская голову и стараясь шагать по волчьи след в след. «Ну и где тут, что тут?» – заворчал он. «Надо проверить, а вдруг?» Пустовойтов двинулся по кромке берега, справедливо полагая, что эта кромка не может быть заминирована. Берег осыпался в половодье. Завернув за красновато-желтые ракитовые кусты, Пустовойтов увидел ошметки развороченной земли, головешками разлетевшейся по сторонам. Подбитая сорока лежала на траве, трепетала окровавленными крыльями, не в силах подняться, и широко раскрытым диким глазом пялилась на приближавшегося человека. Белые перья и снежинки-пушинки трепетали на сухих и жестких стеблях кровохлебки, словно оправдывавшей свое название. Трава эта хлебнула горячей крови. Дальше стояли еще два раскидистых ракитовых куста с поломанными верхушками. Ветки висели на древесной кожице, красноватой, почти прозрачной. Пустовойтов раздвинул кусты и присвистнул. «Ох, елки, дядя, это как же тебя угораздило!» Семен Азартович склонился над человеком. «Да это же, по-моему, сосед мой. Сосед Горицвет, Стародуб. Да, он самый. Надо грузить. Скорую помощь надо, робко сказал шофер. В этих случаях лучше не трогать. Нас так учили по технике безопасности. Ну, то есть поэтому, по оказанию первой помощи. Степан Солдатевич лежал без сознания. Лежал в неловкой позе, широко раскинув руки и подвернув под себя левую ногу. Хрипловато дышал и остановившимся, помутившимся взором смотрел куда-то в голубую бездну небосвода. «Берем!» – приказал Пустовойтов. «Чего рот разинул?» «Так это!» – шофер изумленно скривился. «Так он же всю машину вам уделает, Семен Азартович! Новый салон! Вы смотрите, какая кровища!» «Заткнись!» – зарычал Пустовойтов, раздувая свои треугольные ноздри. «И чтобы я больше не слышал такого, если хочешь работать со мной!» Через несколько минут «Волга» врубила фары, круто развернулась и поехала в районную больницу километрах в 15 от Миролюбихи.